Старик прокашлялся. Усиливать его голос динамиками, видно, никто не собирался. И торжественно начал выкрикивать. «Дорогие мои горожане! Все мы давали в свое время присягу защищать и оберегать стены нашего города от посягательств злобных тварей извне. И все мы добросовестно изо дня в день исполняем эту клятву. Ни в дождь, ни в снег, и даже во время биологических штормов охрана периметра неусыпно следит за тем, чтобы жители Града Четвертого спокойно спали в своих жилищах по ночам, выполняли рабочий норматив днем, рожали и воспитывали детей. Многие наши товарищи отдали жизнь за то, чтобы не допустить прорыва периметра. Напомню, что с момента создания барьера его ни разу не прорывали мутировавшие твари, и никогда ни один мирный житель не был убит порождениями человеческого безумия по вине охраны периметра. Давайте вспомним тех, кто ценой своей жизни обеспечили мне возможность произносить это слово «никогда», наших товарищей, наших братьев-офицеров-наставников. Старый военный умолк, налил себе стакан воды и осушил его в полной тишине. Очередной раз поражаясь выучке. Хоть бы кто чихнул, что ли? «Все мы знаем», — продолжил надрываться оратор. «Откуда взялась эта напасть, и благодаря кому мир, каким его знали наши отцы и деды, да что там говорить, хорошо застало еще мое поколение, превратился в груду мертвых развалин? Кто заставил нас жить в крохотных резервациях и спрятал от нас и наших детей солнце? Кто в ответственный момент спрятался в подземных бункерах, до последнего обманывая нас и заставляя работать на себя за бесполезные бумажки и кусочки железа? В этом виноваты те, кто сидит сейчас в тоннелях слепого города». Конечно, не одни они, этих засранцев на земле было много. Они всегда плевали на законы. Они деньгами и связями затыкали самых справедливых судей. Они эксплуатировали и убивали сотни невинных. Они подменяли интересы людей тем, что могли продать. Они создавали так называемых звезд. Они придумывали общественное мнение. Они создали культ денег, и только они своими дрязгами смогли уничтожить прекрасный огромный мир. Пришло время воздать им и им потомкам за прегрешение. Слишком долго директорат слепого города испытывал наше терпение и пользовался нашей добротой. Слишком долго под землю уходили тонны продовольствия и медикаментов. Слишком мало мы за это все получали благодарности, а теперь еще нам урезали и это, узурпаторы, как и много лет назад жаждут власти. Они хотят, чтобы мы лишились периметра, чтобы мы приползли к ним в тоннели, вымаливая каждый патрон. Старик замолчал и, наверное, скрипнул зубами. Челюсти его словно судорогой свело, а потом черты лица его посуровили. «Скажем нет ненасытным толстосумам, выполним свой долг до конца, а наш долг — защищать Град Четвертый от тварей, даже если они носят человеческое обличье». Вояков скинул руку вверх и крикнул. И сотни рук из строя троекратно вторили окрику. Оратор прокричал еще что-то, и снова строй трижды отозвался. Сотни глоток разрывали мертвую тишину города. Сотни солдат заводили себя для того, чтобы вскоре ринуться в смертельную мясорубку. «Инди!» — Медников склонился к моему уху перекрикивая толпу. «Сейчас уходить с плаца будут. Вон!» Сержант ткнул пальцем в толпу, и я почти сразу увидел худощавую фигуру своего старшины. «Дуй к нему, держись рядом. Даст Бог, свидимся у тоннеля». «Хорошо», — ответил я, срываясь с места и стараясь не потерять ориентир из виду. Нырнул в пришедший в движение шумный людской поток. По пути заталкивая так и не достучавшуюся до меня мысль в дальний уголок сознания. Все обошлось. Своих нашел без труда. Рота как раз нестройно выдвигалась ко вторым воротам, которые вели к складу РАФ. И мне незаметно удалось пристроиться по левую руку от старшины. Мысли как-то смешались, в воздухе ощущался запах всеобщего праздника. Странное ощущение. Народ как на пикник с танцами собрался. Или оно по-другому и быть не может? Как заставить человека в трезвом уме идти убивать других людей и погибать самому? Меня несло и несло, под ногами грунтовка, поднимаемся чуть выше, идем вдоль оврага. Град четвертый не спит, почти каждое окно освещено, на улицах полно народа. Этого особо не видно, смутные силуэты, ночь как-никак. Только я вот спинным мозгом чувствую, что тысячи глаз сейчас наблюдают за нами. Тоже не видят толком, ориентируются на звук, но неотрывно смотрят, еще бы. Ведь сегодня один из тех редких дней, когда творится история. Никогда я не думал, что смогу стать частью такого гигантского организма. Внутри все клокочет, не знаю, что со мной. Речь старика абсолютно не зацепила. Это не моя беда, не моя война. К тому же умом я понимаю, что дела со слепым могут обстоять несколько иначе. Но внутри меня поселился черт, который рвется в подземелье, жаждет крови и говорит мне: «Ты силен, ты очень силен, сейчас тебе дадут оружие, и ты будешь тем маленьким винтиком в событии, которое крепко застрянет в памяти людей». Отвлекаюсь и иду со всеми на автомате. А перед глазами стоит образ Алены. Вчера, доведя нас до ворот, ту, что я прозвал, Валькирия мило улыбнулась мне и протянула бердыш. Клянусь, это был тот самый пистолет, что подарил мне лорд на блокпосте. На мой немой вопрос она отряхнула головой, так что светлые пряди свалились ей на лицо. И игриво произнесла: «Неужели ты и вправду думал, что в лесу тогда сам убил взявшую тебя на аркан гадюку? А я ведь тебя сразу узнала». И в тот миг я вспомнил странную старушку, нестерпимый зуд в руке, странный разговор, который завязался словно из моих мыслей. «Да». Это ведь только сейчас для меня стало очевидным, что старушка говорила именно то, что думал я. Вела себя так, как, по моему мнению, должна была себя вести. И потом тот странный провал, не выпавший у меня из памяти, но отчего-то и не беспокоивший последствий. А ведь про гадюку я знал еще в бункере надо мной. Совещался кто-то или про гадюку я узнал позже. Черт, не помню. Но главное, что это было. Мол, нашли меня рядом с гадюкой, и как я ее башку прострелить умудрился. Потом мы перебрались через вал уже втроем. Ирбис заперла узел связи и осталась в развалинах, пожелав на прощание удачи. Тяпа забрал у меня бердыш. Мне его и так на территорию города было не пронести, а у сталкера он в целости и сохранности будет. Или... В оборот нас взяли лихо. Стоило только преодолеть ворота, вояки даже не пожалели БРДМ. Довезли на броне до администрации, а там... Там вместо радушной встречи нас ждала целая комиссия, задача которой была гадить в душу, причем заниматься этим столь долго, насколько у ее участников самих терпения хватит. В казарму попал уже поздним вечером, измученный, ничего не соображающий, с одной единственной мыслью в голове: «Какой я дурак! Мне не стоило не то, что возвращаться сюда, не надо было даже думать об этом, не идти на поводке за остальными, а бежать, при первой же возможности бежать в дикую, ползти, скрестись, но всеми способами прорваться домой. Но бросить сталкеров я бы вряд ли смог». Наверное, запас моего везения иссяк наглухо. Я чувствую себя звездой, которая вдруг, как это говорят, вышла в тираж. Да не просто, а с огромными долгами перед обществом. Странно вот так получается. Вроде ни перед кем не обещался. Лямку не сам себе на плечо закидывал. А в итоге оказался виноватым чуть ли не во всем. Хотя все логично. Потеряно большое подразделение сталкеров с амуницией, отлично вооруженных, читай людей нужных и редких. Восполнение такого пробела в корпусе не один год займет. Еще неизвестно, сможет ли нынешний молодняк с тем же успехом зону топтать. Это если откинуть стоимость железа. Что исследует из этого? А следует то, что кто-то из командного состава крепко налажал с планированием, чего-то там не учел, неправильно подошел к решению возникшего затруднения и так далее. Но этот человек, а то и человеки, тоже не из-под забора взятые. Все они уважаемые деятели и просто так ошибаться не могут. Значит, им, как минимум, помешал какой-то фактор. И этот фактор я? Ну, а кто же еще? Запатентованный научным миром в лице старикашки Багидина индикатор, который что-то там всем должен.